судорожно комкая в руке счет на солидную сумму, уплаченную им за ее перчатки. «Ничего не скажешь, вдохновенные руки!» — вдруг неопределенно изрекла Маша. «Вам нравится?» — обрадовалась хозяйка. «Один критик сказал мне, что рассказ «Перчатки» — чистейший мопассан». «Ну, вы, наверное, смотрели на этого критика взглядом еще похлеще, чем на той фотографии». Надо было срочно уходить от начинающей писательницы. У Маши играла на губах агрессивно-тенденциозная улыбка. К тому же мы с ней еле стояли на ногах от усталости. Я откашлялась, напомнила Генриетте Паскар. «Вероятно, наши общие друзья говорили вам, что я гость не бескорыстный». Как только разговор зашел не о ней самой, Генриетта Паскар сразу завяла. «Да, да, что-то такое они мне говорили», — промямлила она, поскучнев. «Вы собираете деньги на каких-то сирот или что-то в этом роде, да?» Я терпеливо объяснила, что такое Шлиссельбург, в чем состоит наша работа, которая требует денег. Она порылась в сумочке, пошуршала денежными бумажками. Ей, видимо, все попадалось не та, какая была нужна. «Пожалуйста», — протянула она мне трешку. Лет 10 спустя, уже после Октябрьской революции, Генриетта Паскар стала очень известна. Она возглавляла один из первых по времени советских театров для детей в Москве. Не знаю, чем так привлекло и увлекло ее коммунистическое воспитание смены, бывшее лозунгом этих театров. Не знаю и того, каким взглядом смотрела она на детей. Нет, впрочем, знаю, равнодушно неумным, потому что театр, ею возглавляемый, был плохой, слюняво-слащавый театр, еще не научившийся уважать своего зрителя. Такими же были и печальные высказывания самой Генриетты Паскар о детском театре. «Пусть невинные детские глазки, — писала она, — не видят грубой действительности, пусть их ласкает волшебная мечта». То крыло работников детского театра, к которому принадлежала я, объявила непримиримую борьбу против оболванивания невинных детских глазок волшебной мечтой. Борьба эта длилась недолго. Поиграв немного в революцию и коммунистическое воспитание, Генриетта Паскар очень скоро эмигрировала за границу. Что делали там ее вдохновенные руки, не знаю. Дома нас с Машей ожидала нечаянная компенсация. В наше отсутствие приезжала Денисова. Она оставила для меня конверт со 100 рублями и записочку. «Спасибо за цветы!» Третье. Старый Шлиссельбург. Матери, бабушки, няньки всегда запросто обращались ко всяким пугающим существам – бабе-яге, детосеке, трубочисту. «Возьми детосека Машеньку, она не спит!» «Трубочист, а, трубочист, унеси Ваську в трубу, он балуется!» «Вот ужотка, кликну бабу-ягу, пускай с тобой управится!» Не знаю, пугали ребятишек тюрьмой или нет. Думаю, что не пугали. Для них тюрьма не конкретна и, значит, не так страшна, как красочная баба-яга или полнокровный трубочист с белыми зубами на лице, измазанным сажей. Но крылья гигантского нетопыря Шлиссельбургской крепости были пугающе распростерты над всей взрослой Россией. Одно упоминание о Шлиссельбурге обдавало холодом минувших, да и не вовсе минувших, ужасов. В это минувшее стоит заглянуть. Оговариваюсь, я не собираюсь говорить о торговом прошлом Шлиссельбурга. Оно давно стало преданием. Вероятно, новгородцы, смекалистые, оборотистые купцы, построившие в XIV веке крепость Орешек на Ореховом острове, имели какой-то свой реальный расчет. В течение 300 лет Орешек был для них окном в далекий мир. С этим миром они вели оживленный, надо думать, прибыльный торг. Не интересует нас здесь и военное прошлое Шлиссельбургской крепости. Шведы под водительством де Лагарди, занявшие в XVII веке Орешек и переименовавший его в Нотебург, конечно, тоже осуществляли какой-то свой расчет – военный, оборонительный.